Дорн снова пробил его защиту очередным выпадом и отсек кусок доспехов с бока Фулгрима. Фулгрим рванулся вперед и нанес 9 быстрых ударов, каждый из которых был мастерским и убийственным. Дорн заблокировал каждый. Их клинки порхали, звеня друг о друга и высекая искры. Фулгрим танцевал, отступая. Дорн наступал. Фулгрим вытер рот тыльной стороной ладони и размазал кровь по щеке. «Ты в самом деле не собираешься пытаться убедить меня?» — спросил Фулгрим, — «что я совершил ошибку. Вернуть меня в семью, где я могу загладить вину?» Дорн бросился вперед и нанес 2 быстрых удара, которые Фулгрим с трудом парировал. «Нет», — сказал Дорн. Он атаковал снова, нанес низкий удар, который Фулгрим отразил, затем высокий обратный удар, который разорвал горжет Фулгрима и разбросал сломанные кольца золотой кольчуги. «Я просто убью тебя», — произнес Дорн. Фениксиец зарычал и сделал 2 шага вперед. Первый удар Дорн встретил щитом, второй — клинком. Третий он парировал, четвертый отклонил в фонтане искр визжащей стали. Фулгрим отступил, развел руки и закружился. «Неужели?» — сказал Фулгрим. «Как смело! Как бесполезно! Оглянись!» Дорн не отрывал взгляда от Фулгрима. Он сделал обманный шаг, Фулгрим заглотнул приманку и затем врезал щит фениксийца и нанес 2 мощных удара рукоятью по ребрам, прежде чем они снова отступили друг от друга. «Я сказал, оглянись!» — взревел Фулгрим. Кровь струилась из его ран, стекая по иссеченной броне. Часть попала ему на волосы. Он перебросил меч из руки в руку, затем сжал рукоять обеими руками и нанес рубящий удар. Дорн блокировал атаку поднятым щитом, развернулся и глубоко рассек клинком грудь Фулгрима. Фулгрим споткнулся. «Оглянись! Оглянись!» — завизжал Фулгрим. «Посмотри, что происходит, дурень Рогал! Твоя башня рушится! Больше тебе не бегать к папочке и кричать! Смотри! Смотри, что я построил! Тебе понадобились годы, чтобы создать все, и за одну ночь я обрушиваюсь на тебя, ломаю твой щит и создаю плацдарм для...» Дорн шагнул к нему, и они обменялись 4 быстрыми ударами, которые звенели, как колокола. «Оглянуться?» — произнес Дорн. Он не сводил взгляда с лица Фулгрима. «Мне не нужно. Я уже все это видел». «Что все?» — прорычал Фулгрим. Он замахнулся. Дорн отвел клинок в сторону. «Я вижу, как твои осадные машины горят у подножия стены», — сказал Дорн. «Я вижу, как твое звуковое оружие замолчало. Я вижу, как твое воинство, по глупости приведенное в полном составе, вливается на стены, которые могут удержать силы в 10 раз меньше». Их клинки сверкнули и зазвенели снова. Дорн лишился куска щита. Фулгрим получил рваную рану в плече. «И удерживаются силами в 10 раз меньше», — спокойно продолжил Дорн. «Имперские кулаки, теперь подкрепленные 200 ветеранов легиона Састартес, которых я привел с собой. 200 ветеранов, опытных во всех военных доктринах, которые сплотили гарнизон и стену, а теперь вырезают авангард, который ты так бессмысленно привел. Они благодарны тебе за то, что ты предоставил им столько тел для жатвы. Нет у тебя никакого плацдарма». «Есть!» — взревел Фулгрим. Он обрушил клинок на Дорна в серии яростных ударов. Дорн парировал их. Только один прорвался и помял его наплечник. «Нет», — сказал Дорн, когда они снова закружились. «Ты прекрасный боец, но никудышный стратег. Ты сделал все возможное, чтобы нельзя было удержаться. Ты сжег цвет своего воинства ни за что. Превратил их в пушечное мясо. 9000 убитых, и это число продолжает расти. Я знаю, Фулгрим. Я все знаю». «Ты ничего не знаешь», — закричал Фулгрим. Он бросился вперед, и его сверкающее лезвие рассекло кожу над правым глазом Дорна. Дорн ответил ударом краем щита по ребрам и рукоятью меча по лицу и отшвырнул его назад. «Ты позволил использовать себя в качестве отвлекающего маневра», — произнес Дорн, не сводя взгляда со своего противника и не обращая внимания на текущую по лицу кровь. «Ты позволил уничтожить свое воинство». «Ни за что». «Сатурнианская хитрость, я знаю и о ней, провалилась». Пертураба сделал свой ход и потерял фигуру. «Ты просто пешка». «Это повелитель железа обманул тебя». «Луперкаль?» «Абаддон?» «Ты, похоже, и сам был не против». «Ты заскучал?» «Наконечник копья сломан». «Тебе не для кого удерживать ворота». «Ты просто идиот, стоящий на стене». Глаза Фулгрима немного расширились. «Провалилась?» — прошептал он. Дорн сделал выпад. Фулгрим отскочил назад. Дорн нанес резкий удар, Фулгрим отпрыгнул невредимым. «Я не в ловушке», — сказал Дорн. «Сегодня не я в осаде. Ты. И поэтому я собираюсь убить тебя». Преторианец широко замахнулся. Фулгрим парировал. Дорн не остановился, и меч разорвал щеку Фулгрима. Фениксиец сделал отчаянный выпад, раскалывая доспехи и разрывая бок Дорна. Ответным ударом Дорн почти отсек Фулгриму левое запястье, так что рука осталась висеть на клочке плоти. Дорн вогнал клинок на всю длину в живот Фулгрима. Они стояли мгновение, словно обнявшись. Меч Дорна торчал из позвоночника Фулгрима, от лезвия поднимался пар. Фулгрим положил окровавленную щеку на плечо Дорна и вздохнул. Дорн вырвал меч и отошел. «Ну и ну!» — прошептал Фулгрим, и кровь брызнула у него изо рта. «Какой беспорядок!» Он выпрямился, кровь стекала с его разодранного лица и пробитых доспехов. «Он и в самом деле провалился!» «План Марневаля?» «Провалился!» «Они все мертвы!» Фулгрим улыбнулся настолько широко, насколько позволяло изуродованное лицо. Сквозь рассеченную щеку виднелись зубы. «Ты прекрасно поработал», — сказал он. «Я хотел скальп», — сказал Дорн. «Я хотел его голову. Луперкаля. Но вместо него пришел ты. Приморх-предатель. Я займусь тобой». «Ты так много знаешь», — сказал Фулгрим. «Такой способный и информированный. Но есть вещи, которые тебе неизвестны». «Назови хоть одну», — сказал Дорн. «Во-первых», — произнес Фулгрим, — «я не могу умереть». Он посмотрел на Дорна. Его раны закрылись, кожа срослась без единого шрама. Болтавшаяся рука снова стала целой. Его доспехи восстановились и обрели прежний блеск. Кровь высохла и развеялась, словно пыль. «Во-вторых», — сказал он, — «меня тошнит от всего этого». «Всего. Остальные найдут способ стереть тебя в порошок и разрушить твою крепость. Я не могу умереть, но я чувствую боль и больше не хочу ее терпеть». Он убрал клинок в ножны. Его тело начало расти, растягиваться с таинственным внутренним светом. Ноги слились, словно расплавленный воск, и ниже пояса он превратился в гигантского змея. Толстые петли его змеящейся нижней половины извивались по каменной кладке, чешуя блестела перламутром. Он вытянулся, его подобное ламии тело возвышалось над преторианцем. Вокруг глаз и щек виднелись чешуйки, язык раздвоился. Дорн, не отрываясь, смотрел на него. Он не отступил ни на шаг, только прищурился и крепче сжал меч. Нельзя было подобрать слов, чтобы описать невозможность того, что он видел собственными глазами. «В-третьих», — продолжил Фулгрим, больше не улыбаясь. «Надеюсь, наш отец сгорит, когда придет время. Надеюсь, Луперкаль превратит его в кричащий труп. Но ты этого не увидишь, Рогал. Это ты здесь умрешь». Фениксиец повернулся, и его огромная фигура скользнула к парапету. Он сорвался с края. Черные лепестки роз раскрылись в воздухе, поглотили его и исчезли вместе с ним. Дорн медленно повернулся. Они окружили его. Эйдолон, Вон Калда, Лек Фодион, Джаркандарл, Кинемилассар, Нуна Дидонна и еще 50 блистательных воинов элитной гвардии детей императора. Дорн повел плечами и поднял меч и щит. «Попробуйте», — произнес он. Они бросились на его. Сражение в зонах Каппа и Лямбда не покинуло пределы этих двух истребительных залов. Оно продолжалось 13 минут. Оно было плотным, тесным, прямым, без укрытий и места для маневров. Юстайринцы, считавшиеся самыми безжалостными и умелыми из сынов Гора, наследие которых было исключительным даже во времена лунных волков, против двух тщательно подобранных истребительных команд Преторианца. Пощады не было. Никаких ограничений. Никакой надежды, что кто-то из них уйдет невредимым. Истребительные команды сражались за Терру и честь, движимые глубокой ненавистью и давней жаждой мести тем, кто их предал. Абаддон и юстайринцы олицетворяли это предательство. Юстайринцы и их первый капитан отказались от любых грез о славе или великой победе в течение наносекунд после прибытия. Они ясно видели, что их гамбит провалился. Лоялисты переиграли их и ждали. Волнующее обещание их военной хитрости испарилось. Они сражались ни за что иное, как за выживание. Взаимное удивление. Взаимное уничтожение. Мгновенная оргия грубого и неистового убийства. Не было дистанции. Воины оказались прижатыми друг к другу, лицом к лицу. Оружие все равно стреляло в обстоятельствах, которые доктрины любого легиона, независимо от методологии, определили бы как рукопашную. Болтеры ревели в упор, взрывая врагов, чьи физические остатки ранили окружающих, подобно осколкам. Плазменное оружие и громоздкие лазеры били по доспехам, их обжигающие лучи пронзали одновременно два или более тел. Штурмовые пушки прижимали к лицам или бокам голов и выпускали очереди. Целую четверть Каппы объяло пламя, когда огнемет ударил в самый центр толпы. Космические десантники умирали стоя, доспехи катафракт заклинивало, и они застывали, словно разбитые статуи. Космические десантники взрывались, разлетались на куски с такой силой, что от них оставались только кровавые ошметки. Юстайринцы быстро попытались взять верх с помощью грубой силы терминаторской экзоброни, обрушивая разрушающие кулаки и косящие клинки на всех и вся, подавляя и сокрушая легионеров в обычных боевых доспехах. Головы дробились, руки и ноги ломались, тела разрывались. Некоторые воины погибали от трех или даже четырех одновременных ударов стольких же противников. Но у истребительных команд были Гаро с Либертасом, который мог разрезать что угодно, и Хаар, благодаря размеру и силовому кулаку, пробивавший терминаторскую броню, словно фольгу. У них был Бел-Сёпот и его мстительные паладины Катехона, которые не дрогнули и которые жаждали достойного боя. Бел-Сёпот, находившийся в самом центре схватки, верил, что нашел славу, предсказанную его генетическим отцом. В первые же полторы секунды он убил двух терминаторов-юстайринцев, сверкающим лезвием парусии. Абаддон убивал с поразительной скоростью и аккуратной эффективностью. На первой минуте боя он просто пытался сосредоточиться и примириться с внезапным поворотом судьбы. В течение следующих трех он начал верить, что юстайринцы могут победить. В конце концов, они были юстайринцами. Они были лучшими из лучших, непревзойденными ангелами смерти. Они никогда не терпели поражений. Они никогда не были побеждены. Не было такого этапа войны, на котором они не могли бы одержать победу. Он начал просчитывать логистику. Как они прорвутся, куда пойдут, как обезопасят периметр, каким станет следующий шаг? Во дворец, Санктум Империалис. Разделиться, наносить террористические удары, чтобы повредить цитадель. Проводить одиночные миссии. Дорну и Вальдору потребуется время, чтобы переловить их всех в лабиринте Палатина. Возможно, первоначальная миссия наконечника копья и обречена, поскольку никто из них не сможет добраться до тронного зала в одиночку, но они могли симпровизировать и выработать другие планы. Другие цели. Сигиллит. Вальдор. Дорн, Гхаб и Великий Бастион. На четвертой минуте он остановил выбор на пустотных щитах. Ни о чем другом не могло быть и речи. Вот что должно стать их целью. Они прорвутся, оставив этот сброд мертвым на своем пути, и опустят пустотные щиты. Этого окажется достаточно. На этом осада Терры закончится. Дворец станет открыт для бомбардировки флота. Великий Луперкаль уничтожит его с орбиты. Дух мщения обрушит монументальные лучи высокой энергии и уничтожит палатин и трон внутри. На пятой минуте Уррангаук был обезглавлен одним из катихонцев. Абаддон быстро разрубил убийцу на куски, но потеря была психологической. Его планы, казалось, отступали как призраки, как уходившие на рассвете сны. Его видение обстрелянного и пылавшего палатина становилось все более далеким, все более тусклым и недосягаемым. На шестой минуте, убивая без остановки, Абаддон начал переоценивать происходящее. Мастерство и упорство, блестящий рациональный подход к ведению войны, которые сопровождали его на каждом шагу долгой карьеры и сделали первым капитаном лучшей роты в лучшем легионе, первым среди первых, имя которого всерьез воспринималось даже генетическими отцами-примархами, сосредоточились в нем как ось. Их загнали в угол. Они оказались в ловушке. Их убивали десятками. Даже юстаэринцы, даже они не могли победить. Лоялисты получат подкрепление. Даже если они перебьют всех до последнего ублюдков в этих залах, им не на что надеяться. Он обратился по воксу к выжившим. Активируйте самонаводящиеся маяки и уходите. Возвращайтесь в Монтолит. Отступайте немедленно. Да. Сыны Гора не были выше этого. Они были мудрыми воинами, а не дураками. Они умели читать ход боя и действовать соответственно. Мертвыми от них не будет никакой пользы. Будь прокляты имперские кулаки и их примитивные ни шагу назад. Только дурак никогда не делает шага назад. Сыны Гора в этом больше походили на варваров белых шрамов. По крайней мере, эти примитивные язычники в данном аспекте заслужили такое право. Отступить, чтобы атаковать. Всегда будет другой день, и этот другой день может принести победу. Если ты будешь упорствовать на своих позициях, как дурак в желтых доспехах, ты не доживешь до него. На седьмой минуте Абаддон понял, что умрет. Они неоднократно посылали сигнал самонаведения. Раз в 3 секунды — стандартный протокол. Немедленная эвакуация. Никакой вспышки не происходило. Их сигнал могли заблокировать. Монтолит, возможно, покинул радиус телепорта. Нет, сетку проклятой штуки заклинило. Вот в чем дело. Абаддон мог представить, как этот грязный техноадепский сброд лихорадочно носится по кабине термита, пытаясь починить сгоревшую сетку, а сигнал его маяка мигает на их пультах. Телепорт столько раз не срабатывал, пока они приближались сюда. Магасы винили в этом скалу, энергетические помехи, всех, кроме себя. Дело было в их собственной мелкой и жалкой некомпетентности. Они едва сумели доставить Абаддона и его людей к цели. Теперь эти неадекватные ублюдки не могли вернуть их обратно. На 8-й минуте Абаддон решил, что если все же выберется, если у него как-то получится, он найдет Айтни на что негодную один так и убьет ее. Он убьет ее и все ее дерьмовое связанное единство Эпты за их некомпетентность. Он отрубит им руки и ноги, побросает в телепортационную сетку и перенесет незащищенных в гостеприимный вакуум. Или в центр звезды. Или по неустановленной, рассеянной схеме, чтобы органическая морось их останков дождем пролилась сразу в нескольких местах. На 9-й минуте, истекая кровью из десятка ран, 2 из которых были критическими, он решил убить и повелителя железа. Если он выберется. В этой мечте о побеге. Он найдет великого Пертураба и убьет его. Это была его великая идея. Пертураба увидел недостаток, сатурнианскую уязвимость. Он играл с ней, ворковал над ней, украдкой показал ее Абаддону, как какую-то порнографическую картинку. Он втянул в это Абаддона. Он использовал первого капитана с его репутацией, авторитетом и непревзойденными связями. Он использовал Абаддона, чтобы сделать это возможным. Пертураба, будь проклята его душа, обвел первого капитана Эзекиля Абаддона вокруг пальца, как дурака. Он искушал его славой, заставлял чувствовать себя умным и замеченным, потворствовал его самолюбию. Заставил почувствовать, что это его большая, хитрая идея. Бастард даже заставил Абаддона умолять его позволить ему сделать это. Повелитель железа, повелитель дерьма, манипулировал Абаддоном, чтобы тот использовал свое влияние. Вытянул ресурсы из сынов Гора, заставил детей императора подыграть ему, заручился помощью механикум. Он вынудил Абаддона сделать всю работу и взять на себя ответственность, и если он потерпит неудачу, если он потерпит неудачу, если он потерпит неудачу, к чему все идет, виновным будет Абаддон. Пертураба сможет сложить с себя ответственность, если все обернется дерьмом. Пертураба сможет заявить, что он ни при чем, если три рота сынов Гора, включая элиту, не говоря уже о том, сколько чертовых детей императора, не вернутся. После смерти Абаддона обвинят в катастрофе, и его память будет обесчещена. После смерти он будет опозорен. Будут говорить, что он перехитрил сам себя. Говорить этот дурак Абаддон. В этой мечте Абаддон найдет повелителя железа, сбежав из этой адской ямы. Он уничтожит этих проклятых военных таметов с мелтами. Он встретится лицом к лицу с Пертураба, оторвет ему башку, воткнет рукоять сокрушителя наковален в обрубок шеи и будет долбить, пока тело бастарда не расколется, как гнилая тыква. На 10-й минуте Абаддон обрел спокойствие. Душевное равновесие. Он смирился с приближавшейся смертью, до которой, несомненно, оставалось всего несколько секунд. Это стало игрой, состязанием, как в старых тренировочных клетках. Сколько из них он сможет убить, прежде чем его одолеют? Кого именно? Большинство. Всех. Некоторые были прекрасными воинами. Сипат, он был великолепен. Хаар казался грубым, но интересным вызовом. Гаро. Абаддон прикидывал свои шансы в равном поединке, но его меч был чем-то невероятным, как и умение Гаро обращаться с ним. Он понял, пока убивал и убивал и убивал, что в неоплатном долгу перед повелителем железа. Абаддон был воином. Он всегда был воином. Это была его жизнь. Его цель. Он преуспел в этом. Варп был отвлекающим фактором. Просто еще одно оружие. Те, кто преклонял перед ним колени и клялся в поклонении, обращаясь с ним как с каким-то богом, были дураками. Все они. Магнус. Лоргар. Фулгрим. Дураки. Гор был дураком. Варп — ничто. Быть воином — все. Это делало его тем, кто он есть. Мастерство боя. Уроки поражения. Радость триумфа. Это было его таинством. Пусть поклоняются своим ложным богам и хихикающим мерзостям. Именно этого он и хотел. Шанс сражаться как мужчина, а не демон. Шанс захватить дворец и заявить право на Теру, как раньше. Силой оружия. Он хотел победить как воин. Пертураба позволил ему попробовать. За это он должен благодарить повелителя железа. Это было все. Понял он на 11-й минуте, когда почти все погибли. Этот момент. Его простота. Мастерство и мужество, проверенные до предела, и только которые не служат ни великому плану, ни хитроумной уловке. Просто испытание мастерства и мужества. Этот момент стал квинтэссенцией всей его жизни. Его жизнь очистилась. Он сражался с катиханами, и имперскими кулаками, и черными щитами, и терминаторами-катафрактами, и тактическими космическими десантниками, только для того, чтобы выяснить, кто лучше. Сторон не было. Ни хорошей, ни плохой. Ни идеалов восставших, ни альянса лоялистов. Ни магистра войны. Ни императора. Никакого смысла ни в чем за пределами разбитых, измазанных кровью стен истребительного зала. Просто война. Только война. Бинарное испытание галактики, которое завершится триумфом или славным поражением. Смерть, приближавшаяся все быстрее, не имела значения. Сколько он сможет убить? Сколько еще раз он сможет доказать свою доблесть? Он был Абаддоном. Пусть приходят. Пусть все приходят. Пусть найдут еще и приведут с собой. Приводите кого угодно. Приводите всех. Он убьет их. Или умрет. Все равно. Это уже не важно. На 12-й минуте до него добрался Натаниэль Гаро, рассекая последнего юстаэринца, чтобы приблизиться к нему. Они сражались, клинок против клинка, боеприпасы давно закончились. Гаро был хорош. Его меч был замечательным. Он нанес Абаддону две раны, которые убили бы меньших людей. Он оттеснил Абаддона, приперев к древней стене зала. Хорошая тактика, но ошибочная. Когда Абаддон повернулся, Гаро сам оказался прижат спиной к камню. Абаддон нанес такой удар, что впечатал Гаро в стену. Тот упал, ошеломленный, нагрудник треснул. Абаддон замахнулся, чтобы прикончить его. Беэлсепат остановил опускавшийся клинок. Сепат. Наконец, настоящее испытание. Танец равных, который привел их на 13-ю и заключительную минуту боя. Их клинки сталкивались и парировали с исключительной скоростью. Это было радостно. Кровавый ангел был потрясающим. Мастерство его умений, точность ударов, сила энергии. Сепат был настолько исключительным фехтовальщиком, что Абаддон едва успевал отбивать его удары. Здесь были навыки, которым нужно учиться, приемы, которые нужно ценить и копировать. И атака Херувима была абсолютной. Чудесный уровень убийственной сосредоточенности. Абаддону было жаль его убивать. Его клинок разрубил Сепата пополам. Рассеченная гончая швырнул Абаддона в стену. Кирпичи разлетелись вдребезги. Абаддон почувствовал, как ломаются кости и рвутся органы. Хаар воплощал собой размер и грубую силу. Не было никакого умения, о котором можно было бы говорить. Просто великолепная ярость, как у одного из псов стаи Руса или головореза Ангрона Кхарна. Стена силы, которая разрушала все перед собой. Черный щит схватил его за горло. Хаар получил 6 или 7 смертельных ударов от Абаддона в живот и грудь и отказывался умирать. Просто отказывался. Его сила, казалось, росла по мере того, как из него вытекала кровь. Силовой кулак Хаара, словно осадный таран, врезался в голову Абаддона, пока шлем не сломался и не смялся, а лицо не превратилось в кровавое месиво. Еще один такой удар. Еще один, и все закончится. Но Хаар повис мертвым грузом, прижав его к стене. Клинок Абаддона нашел горло Хаара и скользнул внутрь, вверх, в мозг, и вышел через затылок рассеченной гончей. Абаддон не мог пошевелиться. Он почти ничего не видел. Мертвое тело Эндрида Хаара навалилось на него, придавив к стене. Абаддон попытался освободиться. Времени не было. Гаро снова встал на ноги. Этот его сверкающий меч. Гаро поднял клинок. Вот оно, наконец. Один нисходящий удар меча, клинок которого рассекал все. Вот оно. Абаддон хотел, чтобы это никогда не кончалось. Никогда. Никогда. В любом случае, конец наступает всегда. Гаро опустил Либертас. «Нет!» — закричал он. «Нет!» Он пробил стену. Огромный труп Хаара сдвинулся и упал, когда погасла телепортационная вспышка. «Милорд!» — закричали адепты механикум. «Милорд!» Они отнесли его к противоперегрузочным креслам и попытались снять окровавленный визор шлема, не повредив лицо. Все остальные места в транспортном отсеке Монталита были пустыми. «Мы пытались», — сказал Магас. «Сеть. Нам пришлось переместить термит, чтобы снова запустить сеть. Это заняло время. Мне жаль». Абаддон что-то пробормотал. «Что он сказал?» — спросил Магас. «Мы возвращаемся», — нетерпеливо сказал Абаддону один из других. «Полная мощность. Гусеницы работают. мы выходим из каверны, лорд, опережая усилия врага запечатать ее. Врачи будут ждать вас». Губы Абаддона снова пошевелились. «Милорд?» — спросил Магас, наклоняясь, чтобы услышать. «Верните меня», — прошептал Абаддон. Он заплакал. «Верните меня назад». Они испытывали его. Эйдолон был самым опасным. Воющий лорд-командор расколол боевые доспехи Дорна своими многоголосыми криками. Его клинок дважды вонзился в претерианца. Эйдолон обладал силой примарха. Дорн прикончил 16 убийц. Они набрасывались на него по двое или по трое, рубили и кололи. Щит Дорна, уже серьезно поврежденный, зацепила одна из хромированных сабель Кинея Милосара. Досягаемость клинка Милосара была невероятной. Дорн знал, что должен убить его быстро, чтобы сосредоточиться на остальных. Голова Милосара закружилась в фонтане павлиньих перьев. Струи крови из его разрубленной шеи взлетели в воздух на несколько метров. Сигизмунд ничего не сказал и отвернулся от упавшего тела Милосара, чтобы вонзить клинок в Джанвара Келла. Когда Келл рухнул, храмовник издал бессловесный боевой клич. Это был просто вопль вызова. Он сразил чемпиона Джаркона Дарола двумя рубящими ударами. Претерианец и храмовник встали спина к спине, прикрывая друг друга, поворачиваясь вместе, чтобы оттеснить кольцо убийц. Они отражали рубящие и колющие удары, ломали золотые копья и выдерживали пронзительные, сотрясавшие душу крики. «Во славу его на земле!» — взревел Дорн. «До последней капли крови!» — воскликнул Сигизмунд. Они повергали безвкусно ярких смертоносных чемпионов трех одного за другим. Вон Калду, с детского лица которого сорвался взрослый предсмертный крик. Иллора, который несколько секунд ползал на четвереньках, разыскивая свою отрубленную голову. Симмома, тело которого распалось на две части, когда Дорн разрубил его. Зенеба Зинара, упавшего на колени и попытавшегося обеими руками удержать свое изрезанное тело. Лека Фодиона, Векселярия, который, кувыркаясь, отлетел кровавым месивом. Когда Эйдолон снова атаковал, Сигизмунд вытолкнул его из круга, отбросив остальных. Они сражались как фурии на самом краю стены, оба одержимые, но только один демоном. Когда ликующий Эйдолон вонзил меч Сигизмунду в ключицу, Сигизмунд зарычал, схватил пронзивший его обнаженный клинок и использовал вес своего тела, чтобы вырвать оружие из пальцев Эйдолона. Эйдолон выглядел потрясенным, когда Сигизмунд наступал на него с застрявшим в плече мечом. Он попятился назад. Прикованный цепью клинок храмовника разрубил розовые доспехи Эйдолона. Напоминавшая ртуть кровь, словно жидкий хром, брызнула и залила броню Сигизмунда. Эйдолон закричал. Сигизмунд ударом ноги сбросил его с края. Размахивающее руками тело лорда-командора полетело на 1100 метров вниз, в объятую пламенем темноту под Сатурнианской стеной. К тому времени Дорн поверг мечом еще девятерых. Их тела лежали вокруг него, напоминая содержимое шкатулки с драгоценностями. Нуно де Донна, известный своей хитростью, попытался проскользнуть за спину Дорна, пока претерианец отбивался от двух других. Максим Тейн проломил спину де Донны молотом, а затем на всякий случай разбил его голову о стену. Стенная стража, состоявшая из имперских кулаков и подразделений Ауксилии, во главе с истребительными командами Преданный и Гелиос, зачистила нижние галереи и выбила детей Императора со стены либо в ночь, либо в объятия смерти. Внизу опустошенное воинство Третьего легиона, возможно, в ответ на какой-то недовольный призыв их сбежавшего лорда, начало отступать. Они оставили около 18 тысяч своих убитых. Последние погибли на вершине стены, когда гарнизон Тейна зачищал недобитые очаги сопротивления под горящими стенами Оанской орудийной башни. С ними был Боэмонд. Он шагал и рычал, сверкая огнем орудийных стволов и выкашивая последние остатки убийственной элиты, угрожавшей его любимому лорду-претарианцу. Раздались ликующие возгласы, когда пустотные щиты над головой вспыхнули вновь, закрыв брешь. Усталые и окровавленные люди выстроились вдоль стены под похожим на полярное мерцание сиянием, вызывающе выкрикивая боевой клич «Семи в ночь за стеной». Несколько последних подтверждающих выстрелов эхом прокатились по укреплениям. Дорн склонился над истерзанным телом молодого Мадия. «Апотекарий близко, сын мой», — сказал он ему. «Мы выиграли, милорд?» — спросил Мадий. «Вот как выглядит победа, магистр стены», — сказал Дорн. «Я чертовски уверен, что ты проживешь достаточно долго, чтобы привыкнуть к этому». «Что мы выиграли, притерианец?» — спросил капитан сквозь пленку собственной крови. «День», — ответил Дорн. Когда Локин нашел его, он по-прежнему искал выход. Он добрался до нижних уровней опустевших особняков Сатурнианского квартала, израсходовав все боеприпасы, убивая любого из палатинской горты, истребительных команд 7-й или Найсмит, кто попадались ему на пути. Ему предстоит пройти долгий путь, преодолев яростное сопротивление. Но он был из Марневаля. В поисках двери или окна он пробирался по мрачной галерее, плохо освещенной тусклыми солнечными лампами, которые располагались над рядами заполненных увядшими растениями гидропонных резервуаров. Аксимант повернулся, когда Локин приблизился. При виде доспехов и лица у него перехватило дыхание. «Ты сон», — произнес маленький Гор. «Нет», — ответил Локин. «Ночной кошмар». «Возможно», — сказал Локин. «Ты должен быть мертв». «Я решил жить», — сказал Локин. «Чтобы ты и тебе подобные могли умереть». Аксимант достал скорбящего. «Все эти годы ты преследовал меня», — выплюнул он. Локин покачал головой. Цепной меч рычал в одной руке. Клинок Рубио потрескивал в другой. «Не то чтобы именно тебя», — сказал Локин. «Вообще всех вас». «Нет, меня!» — закричал Аксимант. «Ты всегда был там. Я знаю». «Похоже, кого-то гложет чувство вины», — заметил Локин. Они бросились друг на друга, мечи взлетели по дуге в мягком свете. Клинки столкнулись. Быстрые удары эхом отдавались в пустой галерее. Аксимант парировал оба клинка Локина. Он не утратил мастерства. Он нанес рубящий удар. Локин пригнулся, взмахнул, поднял цепной меч, чтобы остановить скорбящего, и атаковал клинком Рубио. Аксимант метнулся за пределы досягаемости, ловко перемещаясь. Он снова сделал выпад. Локин отклонил скорбящего в сторону. «Мне нужен был Абаддон», — сказал Локин. «Мне нужен был Луперкаль. Вот имена во главе моего списка». «Но у тебя есть я», — усмехнулся Аксимант. «Ты всегда был не тем гором», — сказал Локин. Аксимант взвизгнул от ярости и сделал выпад. Светившийся внутренним светом клинок Рубио парировал скорбящего. Цепной меч пронзил грудную клетку Аксиманда и вышел между лопаток. Локин поднял его на вращавшемся лезвии и держал так, дрожа. Аксимант издал долгий, медленный и странно мелодичный крик, пока зубья меча перемалывали его внутренние органы. Поток крови хлынул из его рта по подбородку и груди, пульсируя в такт жужжащей цепи. Он выронил скорбящего. Крепко удерживая его, Локин поднял клинок Рубио и отсек ему голову одним плавным ударом. Во мраке звук медленного дыхания, преследовавший маленького гора Аксиманда, стих навсегда. 5. Итог. Стена, которая сдерживала их, падала. Ярость повелителя Кхарна, красного ангела Ангрона, обрушила ее в грязь. Порт был открыт. Остальное пройдет быстро. Это будет итог, как пожелал его господин. Кхарн, пес войны, первый капитан пожирателей миров, приготовился. Воины по обе стороны от него хлынули вперед огромным слепым потоком, заревев в бессвязном ликовании, когда увидели падение стены. Большинство воинов так далеко зашли в своей дикой жажде, что не понимали, что они атакуют. Они не знали, что это космопорт. Они не понимали его важное стратегическое значение. Как и их лорду-примарху, им было это безразлично. Их остановила крепкая стена. Теперь крепкой стены не было. Они снова могли атаковать и бросились вперед к следующему месту, где будет больше целей для убийства. Где они смогут предаться новым возлияниям в честь алчущего бога. Кхарн с определенным усилием заставил себя сохранить чуть больше рассудка и собранности, чем его братья. Кто-то должен вести разрушительный рой пожирателей миров в нужную сторону и двигаться со смутным подобием цели. Как только падет Терра, он сможет полностью отдаться совершенной и вечной ярости. Кхарн жаждал этого. До того момента кто-то должен думать, по крайней мере, немного. Перед ним мчалось войско пожирателей миров. Через экран визора Кхарн видел скудность обороны порта. Заградительная стена, бастионный гар. Ничего похожего на кровавое сопротивление, которое он ожидал. Это был космопорт. Дорн, несомненно, захотел бы защитить его любой ценой. Где космодесантники? Кровавые ангелы, имперские кулаки. Даже скользкие белые шрамы, которых так трудно поймать. Может быть, Дорн уклонялся от удара? Может быть, так называемые лоялисты ближе к пределу, чем думал Пертураба? Возможно, у великого Дорна больше нет сил для ведения надлежащей обороны. Какое разочарование. Но его визор показывал ему значки целей. Приличное число. Умеренный вызов, чтобы заполнить вторую половину дня. Сколько из них перепадут ему? Он на миг подумал сбросить свой счетчик. Число, длинное на данный момент, пульсировало в левом нижнем углу дисплея визора. Большинство боевых доспехов Астартес имели эту функцию. Кто-то называл ее счетчиком убийств. Он был полезен для проведения быстрой тактической оценки в ходе преследования или боя. Кхарн никогда по-настоящему не обращал на него внимания. Его боевые методы мало нуждались в подобных безделушках. Он просто позволял счетчику неконтролируемо работать. Счетчик был включен с первого дня его карьеры. Когда число стало довольно большим, то начало очаровывать его. Теперь он привлекал фетишистский интерес, простое напоминание о растущей несравнимой результативности. Кхарн не был суеверным, как некоторые легионеры, но сбросить его казалось неразумным. Он внутренне хотел увидеть, насколько высоким станет число. Достигнет ли оно непревзойденной величины? Сбросить до нуля и начать заново? Есть ли у счетчика предел? У счетчика мог быть, но Кхарн считал, что у него предела нет. Нет, сброс до нуля будет неразумным, а он до сих пор был воином с разумом. Время выдвигаться. Он вздрогнул, позволив гвоздям выполнять свою работу. На него опустилась пелена берсеркера и обожгла своей изысканной агонией. Уступив ярости, Кхарн поднял топор и перешел на бег с остальными. Шибанхан слышал грохот и стук в грузовых лифтах. Это был не звук их подъема. Что-то происходило в шахтах. Что-то взбиралось по шахтам. Пожиратели миров ворвались. Пожиратели миров. Если пожиратели миров были в пилоне, значит, уже слишком поздно. Назира оказался прав. Пока они были сосредоточены на платформе, катастрофа перенеслась через заградительную стену и Мансальвандгар. Ему следовало быть там. Вместе с остальными. Он был космодесантником белых шрамов. Он остановил бы, по крайней мере, нескольких из них. Но теперь... Люки грузовых лифтов дрожали и гремели. Твари, что поднимались по шахте, были близко. Сколько им понадобится времени? Шибанхан направился к рабочей команде. Они почти закончили облегчать один из буксиров. Он сказал им сосредоточиться на одном. Один буксир, законченный вовремя, лучше, чем два законченных слишком поздно. Рабочие посмотрели на него. Все они слышали звуки, раздающиеся из шахт лифтов. Люди были покрыты потом и пылью. Они слишком устали, чтобы показывать свой страх, разве что глазами. «Что нам делать?» — спросил Назира. «Этот готов?» — поинтересовался Шибан. Назира кивнул. «Тогда мне нужен пилот, чтобы помочь спустить его к наземным площадкам», — пояснил он. «Все еще?» — спросил один из рабочих. «Мы упорно работали», — сказал Шибан. «Вы упорно работали. Если это все еще может принести пользу, то да. Так что мне нужен пилот». Женщина в рваном летном комбинезоне подняла руку. Шибан полагал, что ее зовут Марин. У него не было достаточно времени, чтобы выучить их имена. «Я сделаю это, Хан», — сказала она. «Благодарю», — ответил Шибан. «Я знаю, что многое прошу». «Марин, верно?» «Нери», — сказала женщина. «Марин там». «Приношу извинения. Вы обычные люди, все для меня на одно лицо». От этих слов они рассмеялись. «Все. Несмотря на страх». «Остальные», — сказал Шибан, — «спасибо вам за ваши труды. Садитесь на другой буксир. Все вместе. Поднимайтесь вверх по пилону на верхнюю платформу. Используйте буксир, чтобы оторваться от них. Как только получится, летите низко и попробуйте выбраться из района порта. Шансов немного, но это лучшее, что есть». Члены команды переглянулись. «Уйти?» — спросил один. «Если сможете», — сказал Шибан. «Других вариантов нет». За его спиной загремели и задрожали в своих опорах заслонки лифта. «Пожалуйста, поторопитесь», — сказал Шибан. «Я остаюсь», — отрезал Назира. «Нет». «Я остаюсь, Хан, нравится вам или нет?» Шибан пристально посмотрел на него. Капитан Альнит Назира не собирался принимать отказ. По этой причине Шибан выбрал его. Легионер кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Назира, отведи этих добрых людей на тот буксир и помоги ему лететь». «Нери?» «Запускай этот». Команда взялась за дело. Шибан повернулся к грузовым лифтам. Надел шлем. Отцепил болтер и проверил магазин. «Бежим, парень, ты и я», — сказал Пирс. Они услышали, как волна резни захлестнула клетевые площадки и грузовые рампы. Поблизости раздавался массированный стрелковый огонь. Грохот оборонительной сети не смолкал. И они слышали крики. Так много криков. Ураган шума. «Это была война, ревущая свое единственное слово», — подумал Гарри, так же, как на солнечном мосту. Но теперь было по-другому. Тогда Пирс был напуган, но сейчас он напуган иначе. «Куда бежать?» — спросил его Гарри. «Я думал». «Я думал, весь смысл в том, что некуда бежать». «Я придумаю что-нибудь», — сказал старый гренадер. «Сотвори мне старую магию. Запомни мои слова. Митра покажет мне путь». «Поверь, парень». «А... просто поверь». Вильям Корди, 33-й Pan Pacific аэромобильный, и Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления, выбрали огневые позиции сбоку рамп за клетевыми площадками шахты. С грузовых путей посыпались облака горящих обломков. Земля тряслась. Рампы давали им относительное укрытие и хороший угол обстрела по всему, что проходило через ворота на подступах к клетевым площадкам. Вильям принес столько боеприпасов, сколько смог унести, и они поделились с остальными. Около 40 человек из различных частей, прикрывающие подход к клетевым площадкам. Джозеф взглянул на своего друга. Они оба дрожали. «Ты хочешь сбежать, мой друг?» — спросил Джозеф. «Неа», — ответил Вильям. «Не в этот раз. Плохая привычка. Разве мы уже не научились?» Джозеф рассмеялся. «После падения последнего порта», — сказал он. «После последнего порта», — согласился Вильям. «Давай, пораскинь мозгами. Разве преторианец позволит пасть двум портам? Я о том, что по этой причине он прислал нам старика. Ты о лорде главном верховном? Да, о нем. Мне он нравится. Лично говорил со мной. Он знает, что делает. Джозеф пристально посмотрел на лицо друга. Вспомнил историю с конвоем и другую со знаменем. Чудеса случаются. Подумал о лорде Диасе на мосту. Он отчетливо вспомнил, что сказал Вильям в тот день, когда лорд Диас нашел их в развалинах. «Если я сломаюсь или ты сломаешься, тогда все сломаются, один за другим. Если я буду стоять, и ты будешь стоять, мы умрем, но мы будем стоять. Мы не должны знать, что делаем или насколько это мало. Вот почему мы пришли сюда. Вот что ему нужно от нас». «Мы все знаем, что делаем», — сказал Джозеф. У входа на клетевые площадки раздался сильный взрыв. Одни из ворот грузовой станции, восьмиметровая пластина из ферростали, пролетели в воздухе, словно лист бумаги, и врезались в ограду клетки. «Приступим», — сказал Вильям. «Я больше не могу связаться с кустодием Цутому», — сказал Кадвалдер. Хускарлу пришлось из-за потока шума повысить голос, чтобы его просто услышали. Проводная связь сгорела. Он повернулся к Савлу Ниборану. «Мне жаль», — сказал Кадвалдер. Ниборан покачал головой. Он был занят перезарядкой ружья и пистолета. Они истратили почти все магазины, чтобы просто вернуться к съезду гора. Этих существ не убить. Их просто. Их не убить. Ты попадаешь в них из всего, всей мощью оборонительной сети. Оборонительной сети больше нет. Никто не отвечал по кодам Горта Ниборана. Башни молчали, орудийные позиции горели. Ниборан поднялся. Несколькими быстрыми жестами, ловкими знаками командира ветеранского отделения он указал солдатам на их позиции у вала и открытых ворот.